Глава 17. Выработка сопротивляемости. Судорожными грибками Альха выталкивала себя из мутной зеленоватой речной воды. Как только ее голова оказалась на поверхности, она начала хватать воздух ртом, стремясь скорее наполнить легкие. Продышавшись, она уцепилась руками за мокрые доски, собираясь вылезать на мостки. Но дядя Леша сказал что-то, чего она не расслышала из-за натекшей в уши воды, положил руку ей на голову и снова погрузил ее в воду. Ей пришлось пробулькаться еще несколько минут, пока заставник не счел ее состояние удовлетворительным и позволил вылезти. Теперь она сидела у костра лязгая зубами от холода, кутаясь в овечью шкуру, и смотрела, как дядя Леша снимает с огня котелок сухой. «Дядя Леша, он скоро придет». Выговаривать слова было трудно, челюсти еще сводило судорогой. «Да придет, придет! Куда он денется? На, вот ешь!» Дядя Леша протянул ей грубо вырезанную ложку. Альха выпростала руку из-под шкуры, взяла ложку и потянулась к котелку. Зачерпнула гуще и, прежде чем отправить в рот, долго на нее дула. «Дядя Леша, а это последнее было боевым?» — спросила она. Заставник в задумчивости приподнял брови и подвигал губами. «Разумеется, оно боевое. Какое же еще? Но ты должна понимать, что я не мога. С настоящим могой. Мои заклятия по силе в сравнении не пойдут». Дядя Леша прищурил один глаз, отчего его жуткий шрам на лице изогнулся. «Считай, это еще так было. Разминочка. Сейчас вот Михалыч прибудет, там уже по-серьезному пойдет». «А я вот чего не пойму», — прошамкала Альха набитым ртом. «Гаврила Михайлович, он же писарь при замке. Как он на могу учился?» «Ну и что же, что писарь?» – возразил заставник. «Это он сейчас писарь, потому что старый стал. А раньше Михалыч у нас был надежа боец. Молодец каких мало. Да вот и он уже идет». Подошедший Гаврила Михайлович вежливо поздоровался и, отказавшись от ухи, подсел к костру. «Монета не забыл?» – спросил его заставник. Писарь шлепнул рукой по карману, давая понять, что все при нем. «Ну, рассказывайте, зачем вам понадобился старый писарь? Чего там опять удумали?» – спросил он. «Значит, такое дело», – заговорил дядя Леша. «Разговор Альхи с князем Вересом ты, значит, слышал, потому как сам же его передавал». «Было дело», – подтвердил Михалыч. «И разговор там шел про старого лиса из академии». «Да леший сым с этим лисом», – отмахнулся заставник. «Еще разговор был про поединок на заклятиях». Писарь всплеснул руками. «Так ты что же, девочка, в самом деле собралась выходить против его лучшего ученика? Вот ты давай без ахов и охов, Михалыч. И сам ведь уже все понял». Дядя Леша скривился и посмотрел на Альху с сочувствием. «Что и остается, коли сам князь на то дал добро?» «Ну да», Михалыч закивал головой. «Ну а скажем, какие заклятия на том поединке разрешаются?» «Любые», — подала голос Альха, облизывая ложку. «И она это так спокойно говорит?» Писарь даже привстал от переполнившего его чувства. «Вот ведь дитя неразумное, а она боевые хоть на себя пробовала?» «Вот для этого и мы здесь», — сказал дядя Леша и тоже поднялся. «Кое-что мы тут опробовали уже. Так, для разминочки». После того, как за дело взялся писарь, заклятия дяди Леши действительно показались ей разминочкой, хотя и не сразу. Первым делом Гаврила Михайлович потребовал у Альхи показать свое запястье. Он довольно долго разглядывал ее коронованного волка. Потом заставил ее закатать рукав, убедился, что кроме волка на запястье других образов на руке нет, и наконец выдал очевидное. «Эх, зеленый он, зараза!» Альху это заявление удивило, и она спросила, какие образа у них самих на запястьях. У них у обоих, само собой, рисунок волка был красного цвета. «А вообще-то, Михалыч, какая разница?» Задал вопрос дядя Леша, плохо разбиравшийся в вопросах теории. «Ну, зеленый он у нее. Я так слышал, что просто у родовитых людей, значит, дорожка зеленая бывает, а у простых, значит, вот как мы с тобой, она красная». «Не, Леха, насчет родовитости это ты все правильно говоришь. Но дело не в этом», — писарь покачал головой. «У кого красная дорожка, как у нас, те имеют сопротивляемость. Моги из таких редко получаются, зато противостоять заклятиям нам легче». «А у кого зеленая?» — спросила Альха. «Те, у кого зеленая, вместо сопротивляемости имеют наоборот, восприимчивость». Гаврила Михайлович посмотрел на Альху долгим оценивающим взглядом. «Из вашего брата самые сильные моги получаются. Но удар вы держите плохо. От поля боя вам лучше подальше держаться. А что, разве нельзя заодно развить в себе и сопротивляемость?» — спросила она с девичьей непосредственностью. «Но я так слыхал, что можно!» — невозмутимо ответил писарь. «Правда, получается далеко не у всех». На этом Гаврила Михайлович предложил разговоры закончить, потому как проку от них одно что от пердежа, и старики взялись вырабатывать у нее сопротивляемость. Они вышли на небольшую полянку, и Гаврила Михайлович заявил, что пусть Альха еще поработает с Лехой, а он посмотрит пока. Дядя Леша до этого уже испробовал на Альхе весь свой невеликий арсенал заклятий, и теперь пошел по второму кругу. Уже зная его возможности, два заклятия из трех Альха отбивала или останавливала, однако продержалась она все равно недолго. После того, как Альха пропустила очередное заклятие, причем довольно простое, ей снова пришлось отправляться в воду. Торчать в холодной воде ее опять заставили до посинения, для восстановления тонкого состава. Окунали опять-таки с головой. А пока она глотала носом холодную речную воду, восстанавливая состав, два старых бойца сидели на мостках с предельно возможным уютом. Спины они подставили довольно еще жаркому солнцу, а босые ноги опустили в речку и лениво о чем-то переговаривались. Вот ведь два пердуна. Удобно, видать, устроились. Плеши на солнце греют и языками чешут. А про меня они там не забыли часом? Когда ей разрешили вылазить на берег, у нее опять зуб на зуб не попадал. Альху снова завернули в старую овчину, скотину и накормили ухой. Михалыч на этот раз отказываться не стал и тоже поел. Потом они еще некоторое время сидели и пили чай, будто забыли, зачем они здесь. И когда Альха уже начала ерзать, выискивая миг, чтобы напомнить о цели своего пребывания здесь, писарь заговорил. «В общем, так дело не пойдет», — ни с того ни с сего заявил он и строго посмотрел на Альху. «В смысле? Как?» Альха явно не понимала. «Ну, так как ты делаешь», — пояснил писарь. «Вот ты все стараешься идущее на тебя заклятие разглядеть, прочуять». «Ну да», — ответила Альха. «А как по-другому?» «Понимаешь, Гаврила Михайлович, пытаясь подобрать нужные слова, собрал пальцы в щепотку. Ты каждый раз принимаешь заклятие в себя». «Так это же основа основ. Иначе как его прочитать? А не надо его читать», — сказал писарь и радостно улыбнулся. «То есть как не надо? А вот, например, как с комаром?» Писарь проводил взглядом пролетающего перед ним кровососа. «Не пытайся за ним следить, не пытайся его ловить. Тебе на него просто наплевать». «Так ведь он цапнет», — сказала она с сомнением, глядя, как противное насекомое явно прицеливается сесть ей на лоб. «Ну и что? Велика беда, подумаешь, комар. Неприятно, конечно, но жить можно». Мда, Альха все-таки отмахнулась от комара и некоторое время сидела, переваривая новый, совершенно несвойственный для себя подход к заклятиям. Она даже подумала, что такой путь вообще не для нее. Она уже открыла было рот, чтобы сказать об этом, но писарь ее упредил. «Ты только не подумай, что из-за этого ты разучишься чуять силу». «Силу?» Альху постоянно сбивала с толку, что оба они говорят совсем не такими словами, как ей это преподносилось в академии. В попытке понять, о какой такой силе идет речь, она наморщила лоб, но на ум приходила только любимая присказка многих учеников академии. «Это в смысле сила Нефрила? Я всегда думала, что это так, образное выражение». «А она сила и есть», — немало не смутившись, сказал Михалыч. «Только у этой силы еще другая сторона имеется». «Да? Это какая же?» Ей показалось смешным, что какой-то старый писарь тужится рассуждать о теории Нефрила как преподаватель. «А в народе говорят, что Нефрил, он только морок плодит», — сообщил писарь с таким видом, будто раскрыл перед ней великую истину. Альха некоторое время сидела, ожидая продолжения, а писарь молчал, по всему видно, ожидая от нее какого-то знака, что она все поняла, но ей совершенно ничего не было понятно. Тогда она спросила... «А что это значит? Простую вещь, другой способ противостоять заклятиям, это не обращать на них внимания». «А что, так можно разве?» «Человек способен направлять внимание, удерживать внимание. Человек также способен не обращать внимания. Ты же не обращаешь внимания на воздух, до тех пор, по крайней мере, пока тебе его хватает для дыхания». Не сказать, что Альха все хорошо поняла, и уж тем более, что согласилась с доводами старого вояки, но ей просто надоело сидеть без дела. Болтовней о нефрильной магии она и в академии была по горло сыта. Альха предложила закончить с разговорами, и писарь с легкостью согласился. После этого для нее начался самый странный урок нефрильной магии, который скорее можно было бы назвать уроком противомогии. Дядя Лёша и Гаврила Михайлович встали друг напротив друга на разных концах поляны, будто и впрямь собирались сейчас биться. Альху поставили за спиной заставника. «Слышь, Альха!» — крикнула и Михалыч со своего места. «Из-за Лёхиной спины не высовывайся пока, а то с непривычки чердак сорвет». «Так ведь за человеком нельзя укрыться от воздействия Нефрила!» — прокричала она в ответ. «Это кто сказал?» — в голосе Михалыча послышалась насмешка. «Так это ж теория нефрилового поля. В академии учат», — пояснила она из-за дяди Лёшиной спины. Гаврила Михайлович что-то в полголоса высказал насчет академии, чего она не расслышала, но только одно поняла, что нелицеприятное, а затем добавила уже громко. «За человеком, может, и не спрячешься, а за опытным бойцом вроде Лехи спрячешься еще как. Ну, готовься». Дядя Леша обернулся на волка, и Альха решила, что ей тоже надо перейти на оборотка, но заставник ее остановил. «Не, не надо тебе, в человеке оставайся». Из-за спины наставника ей не было видно, что делает писарь, и дядя Лёша, видимо, специально для Альхи громко проговаривал все его действия, при этом не забывая над товарищем подшучивать. «Ну что ты там, Михаил? Забыл, как пятнатчик засветлять? А, можешь все-таки. Ну давай, ужасни меня, что ли?» В какой-то миг Альха почувствовала, как в нее вползает ужас, а уже в следующий миг этот ужас, первобытный, темный, всеохватный, заполнил ее целиком. Она вперилась взглядом в дядя Лешину спину. Даже не в спину, а в одну единственную точку, где-то между лопатками. Это морок», — твердила она про себя. «Только не оглядываться. Главное, не оглядываться. Это морок». Ей казалось почему-то, что стоит ей увести взгляд в сторону, хоть на самую малость, и она не выдержит, заверещит или грохнется в обморок. Перед глазами у нее от напряжения поплыло и потемнело. Поле зрения сузилось до одной единственной точки, в которую она смотрела. Так вот, что означает выражение «белый свет сошелся в копеечку», пронеслось в сознании. Обычное зрение вернулось к ней, когда ее окатили холодной водой. Она обнаружила, что лежит на земле, подтянув колени к животу, а над ней стоит дядя Леша и держит в руках перевернутое ведро. Из ведра вытекали остатки воды. Дядя Леша ей что-то говорил, но она не могла разобрать, что именно. На нее снова обрушилась вода, и тогда она полностью пришла в себя. «Ты в порядке?» — услышала она. «Как себя чувствуешь?» «Я в порядке», — сказала она, отплевываясь от воды, села и добавила, стараясь звучать уверенно. «Продолжим». Дядя Леша с сомнением глянул на писаря, но тот махнул рукой, мол, можно продолжать. И они продолжили. Она стояла за спиной заставника, как за камнем, возвышающимся над стремниной, который хоть немного, но защищал от этих шквалов, накрывающих с головой. Ужас, страх, черная тоска, утрата желания жить и хоть что-то делать. Время от времени она оказывалась в воде, и дядя Леша тоже теперь ходил скупнуться, а на мостках оставался сидеть один Михалыч. Несколько раз ее рвало, она теряла счет времени будто в отупении, и это было даже хорошо, потому что так было легче переносить нефриловые удары. Но потом к ней снова возвращалась пронзительная ясность. Один раз она с дуру все-таки решилась проверить, кто прав, академическая теория нефрила или старый писарь. Во время пущенного проклятия высунула голову из-за плеча заставника и сразу пожалела об этом. У нее, как и предупреждал писарь, сорвало чердак. После этого сделали большой перерыв, разожгли потухший уже костер, грели остатки ухи, ели, а потом еще пили чай, наблюдая с закатом. Оба дядьки посматривали на нее вроде как с жалостью, будто давая понять. Если она захочет все прекратить, они поймут. Альха терпеть не могла, когда ее жалеют, и, наверное, только из-за этих жалеющих взглядов сообщила, что готова продолжать. И они снова вернулись на поляну, продолжив уже при свете луны. Кожа на запястье, где у нее был образ волка, будто горела. Альха думала, что там непременно будет ожог, но говорить ничего не стала. А то дай им только повод, сразу скажут, что пора прекращать. Она украдкой посмотрела на руку. Кожа действительно сильно покраснела, но увидев, что творится с ее образом, она даже забыла о жжении. Он больше не был зеленым. Переливаясь всеми цветами радуги, рисунок играл красками, цвета перетекали один в другой. Зеленый цвет менялся на синий, синий на коричневый, потом на красный, после чего желтел и опять становился зеленым. «Вот так дела», — подумала она и, шипя от боли, натянула рукав пониже. Когда они закончили, стояла ночь, и вовсю светили звезды. Альха так умаялась, что не смогла дойти до избушки. Повалилась прямо в траву и уснула. А когда проснулась, уже было по-дневному светло. Оказалось, она лежит на нарах в избушке заставника. Очевидно, перетащил ее сюда дядя Леша. Сам он сидел за столом у окошка, явно поджидая, когда она проснется. Увидев, что Альха открыла глаза, заставник сразу улыбался. «Ну ты как? Оклемалась?» «Да, все в порядке», — сказала она, прислушиваясь к ощущениям. Тут она вспомнила про ожог и посмотрела на руку. Запястье было замотано чистой тряпицей и не болело совершенно. «Не как монету мне с заморозкой примотали», — догадалась она. Она попыталась размотать тряпку, но развязать узелок одной рукой не смогла. Дядя Леша тут же подсел и начал ей помогать. Как только повязка была снята, они оба уставились на ее руку. Монета с заморозкой справилась отлично. От ожога не осталось даже следа. Но Альху сейчас больше всего интересовало, что стало с ее образом. Игра цветов теперь полностью прекратилась. Рисунок застыл и стал двухцветным, как если бы кто-то по границам прежних зеленых линий прочертил этот же рисунок еще и красным цветом. «Ух ты! Он теперь и красный, и зеленый одновременно! Дядя Леша, скажи, получилось?» «Да...» — хмыкнул заставник, потирая бровь. «Кажись, получилось!»